во всей русской литературе. Впрочем, в детстве нашлось место многим из тех, кто окружал его в то время, благодаря кому он так рано познал свинцовые мерзости жизни. Вот, например, дядья, сыновья деда, они любили жить шикарно, то есть много и хорошо пить и есть. Напившись, обыкновенно дрались между собой или с гостями, которых в доме всегда бывало много, или же били своих жен. Один дядя вколотил в гроб двух жен, другой одну, иногда и сироту били. Но самые жуткие воспоминания о матери, о человеке, который вместе с жизнью должен был дать и радость, однако у самой у нее жизнь была жестокой и, казалось, без просвета счастья, и такая же ужасная смерть. Утром в день смерти она сказала сыну тихо, более ясным и легким голосом, чем всегда. «Сходи за Евгением Васильевичем, скажи, прошу его прийти». Вот чем было у обедни, бабушка послала мальца за табаком к еврейке-будочнице. Готового не оказалось. Пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке. Когда воротился, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное. «Тебе стало лучше?» — спросил сын, оробев почему-то. Жутко глядя на него, мать сказала: «Поди сюда, ты где шлялся, а?» Он не успел ответить, как она, схватив его за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размахом несколько раз ударила сына плашмя. Нож вырвался из руки. «Подними! Дай!» — сын поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула его. Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно. Дважды упала мимо лица на подушку. «Дай воды!» Он зачерпнул из ведра чашкой. Она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела его руку холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела взгляд на сына, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно. Неизмеримо долго стоял сын с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. Вошел дед. Алеша сказал ему: «Умерла мать». Он заглянул на постель. «Чего врешь?» Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушенно гремя заслоном и противнем. Алексей смотрел на него, ожидая, когда он поймет, что мать умерла. Через несколько дней после похорон матери дед сказал: «Ну, Алексей, ты не медаль на шее меня, не место тебе, а иди-ка ты в люди!» И пошел будущий Максим Горький в люди, и было ему 9 лет от роду. Так, можно сказать, не начавшись, кончилась его семья. Создалась потом, конечно, собственная, а сложилась на долгое время вот это, где не просто кровные, свои по каким-то иным причинам. Сорентийский дом по-особенному оживал, когда в него возвращалась из своих нередких отлучек графиня. Или теперь уже не только Закревская Бенкендорф, еще и баронесса Брудберг. Да, случилось такое, пока она ждала Горького осенью 1921 года где-то на севере Европы, зная, что вот-вот он должен сюда приехать из Советской России, вторично вышла замуж. Но получила настоящий титул и, откупившись от, скорее всего, полуфиктивного мужа, нашла Горьковский дом уже в Германии.